Я был неправ. Эти слова не помогают мне чувствовать себя лучше. Слушай, если ты хочешь, чтобы я никогда не возвращался, если тебя бросает в дрожь от моего присутствия, и терпеть меня нет никаких сил, просто скажи. Я хочу вернуть отношения с тобой, но у моего желания тоже есть границы. Если ты будешь счастлива, когда я навсегда исчезну из твоей жизни, я больше не появлюсь. Да, знаю, было глупо игнорировать тебя, нужно было поддерживать общение, но вот, я стою здесь, перед тобой. Я пришел, да, я не появился неделю назад, да, не навестил тебя пару недель назад. Я понимаю, что тебе плохо, больно, что ты сердишься, но я не могу вернуться в прошлое и прийти пораньше. То, что уже упущено, нельзя изменить, но... Сейчас решается кое-что большое и важное. Сейчас мы решаем, будем ли мы в дальнейшем. Девушка молчала. Ее руки то сжимались в кулаки, то разжимались, будто она пыталась найти выход для переполнявшего ее гнева. Я продолжил. Мы можем пойти на поводу у эмоций и разорвать отношения. Это будет ярко и громко. Можешь попытаться избить меня букетом. Можем выйти в коридор и покричать друг на друга. Можем даже сломать пару стен, чтобы заявить о нашей ссоре и выплеснуть эмоции. Можно нянчить дальше обиды месяцами или даже годами, но можно пойти другим путем. Мы можем провести какое-то время вместе, снова начать общаться, говорить часами, обсуждать всякое, и постепенно решить, стоит ли продолжать отношения. Ты правда думаешь, что сможешь убедить меня согласиться с помощью красноречия и туманных обещаний, только если ты готова быть убежденной? Просто я тут подумал. Если бы конфликты всегда заканчивались смертельными обидами, человечество давно бы уже вымерло. Может, и мы сможем преодолеть эту ссору, Амила хмыкнула, но задумалась. А потом, взяла протянутый браслет для телепортации, который я забрал с земли. Не обещаю, что не выкину его, буркнула она. Главное, что ты его взяла. Кстати, у меня есть предложение, которое тебя весьма заинтересует. Что за предложение? Взятка. Я долго думал, чтобы такое тебе подарить, чтобы задобрить, и решил предложить тебе духовного питомца. Девушка не улыбнулась на неуклюжую попытку пошутить, но переспросила, что за духовный питомец. Я рассказал ей про Нурса. Судя по ее реакции, у них таких не было. Да и вообще, за все пребывание в школе я ни у кого не видел на руках татуировок. То есть, ты предлагаешь мне перейти в твой мир? Да, завтра я собираюсь отправиться за питомцем. И буду рад, если ты ко мне присоединишься. Переход в твой мир – это совершенно другой уровень доверия. Да, кивнул я, глядя ей в глаза. Совершенно согласен, перейти в чужой мир может быть жутковато. Я подумаю. И еще одно, Кин, если ты снова исчезнешь без объяснений, никакие цветы и браслеты тебя не спасут. В целом мне понравился наш разговор. Девушка не вышла за рамки, не стала строить из себя обиженную на всю жизнь особу, не стала поливать меня грязью и переходить на личности, не попыталась выдать пощечину. Хотя теперь пощечины мне не навредят, даже если мне их начнет отвешивать дракон, попытки ударить меня хватило бы, чтобы я поставил на отношениях крест. Я улыбнулся ей впервые за долгое время, искренне и тепло, обещаю, больше никаких побегов. Похоже, у нас все налаживается, медленно, но налаживается. Глава 29. Я поднял руку, и телега остановилась на обочине, скрипя под тяжестью пожитков. Это была старая повозка, наскоро нагруженная всем, что можно было унести из дома. Мешок с зерном для лошади, узлы с одеждой, небольшой сундук с посудой и, кажется, даже клетка с курицей. Хозяин этой телеги, сидевший на козлах, напряженно поглядывал по сторонам, опасаясь, что я остановил его не просто так и планирую отнять последнее. Лицо человека было изможденным, напуганным. «До Шаргофа довезешь?» – попросил я. «А драться умеешь?» – батя приемы показывал. «Пару кошмаров отгоню. Коли так, садись. Только места там мало», – буркнул он, не вынимая руку из-под плаща. «Что у него там? Арбалет? Кинжал? Впрочем, плевать». Я забрался на край телеги, устроившись между мешками и клеткой с курицы. Телега заскрипела, но выдержала. «Тяжелый ты». Лошадь фыркнула, переступила копытами, но пошла. За следующий час мы повстречали и обогнали массу людей. Деревенские жители спешно грузили свои вещи на телеги или просто тащили их в руках. Женщины прижимали к себе детей, мужчины торопливо спорили о дорогах. Куда ехать, где безопаснее. Люди бежали от бедствия, что порушило и натравило кошмары на Гануду. Деревенские громко и нервно болтали, что Майя сможет прийти за ними, что она не остановится. Я закрыл глаза и отмалчивался, когда возница жадно выспрашивал новости и слухи о Майе, которую сутки назад, судя по слухам, видели в 2-3 разных местах. Радовать людей я не хотел, даже если бы мне поверили. Мою битву с Майей видел только эклектика, и лишней славы мне не хотелось. Кто-нибудь задавался вопросом, как живется героям после достижения цели? Кто задумывался, как адаптируются к обычной жизни профессиональные спортсмены, которые на пике карьеры уходят из спорта? Находят ли они себе хобби по вкусу? Есть ли в их жизни что-то кроме спорта? Возможно, моя история показалась бы кому-то забавной. Я стремился к силе, но когда получил ее и понял, что в этом мире мне никто больше не ровня, я ужаснулся. Прежде я шел от слабого противника к более сильному, а когда неожиданно для себя сравнялся с бедствиями, испугался, потому что не знал, зачем жить дальше, и что дальше в этой жизни делать. Это было почти смешно. Вряд ли кого-то еще пугала достигнутая цель. Телега скрипнула подо мной. Раздалась ворчливая ругань возницы. Недовольно заржала лошадь, и телега начала замедляться. «Приближаемся к Шаргафу». «Парень», — понял отец. Я спрыгнул, поравнялся с возницей и щелчком пальца отправил ему серебряный кругляш. Мужчина придушенно всхлипнул, разглядев монету, а я шагал к городу, где я надеялся получить питомца. В конце концов, некоторые бывшие спортсмены становятся тренерами. Почему бы мне не попробовать вырастить питомца? Жаль только, что Амила не появилась, ни вчера, ни сегодня. Но я не терял надежды. Я пошел в обход очереди из повозок к воротам. Рядом с ними, свернувшись кольцом, лежал огромный дракон, Нурс. Существо лениво подняло веко, посмотрело на меня без интереса. Свободный стражник обратился ко мне. «Куда идешь, не в питомник ли?» «Именно туда. Как лучше дойти?» — спросил я. «Сперва бумаги свои покажи». Я достал свернутую в трубочку бумагу и протянул стражу. Тот мазнул взглядом по печати и махнул рукой в сторону широкого прохода за воротами. «Иди прямо по главной улице до центральной площади. Там тебя встретят наставники академии. Придешь до начала отбора, но лучше так, чем опоздать, верно?» Я кивнул и шагнул через арку ворот. Несмотря на обещание отправиться в питомник, я решил первым делом осмотреть этот город. Шархков был построен в громадной пещере, свод которой поддерживали гигантские каменные колонны. Большинство домов у ворот были из бревен и досок, вместо крыш уложенные доски. Понятно, что дождей и снега здесь можно не опасаться. Чем дальше я шел, тем больше появлялось кирпичных и каменных строений. Я видел крутые крыши с чешуйчатой черепицей, хотя в крышах здесь потребности не было. Здания строились тесно, касались друг друга боками, срастались стенами. Одно здание подпирало другое, и только красивые двух-трехэтажные особняки стояли особливо от других домов и даже имели тесные внутренние дворики. Центральная улица была прямой, а вот другие были извилистыми, словно прокладывали их по чертежам пьяного школьника. Я свернул на боковую улочку, которая перешла еще в одну и закончилась тупиком, где гнили какие-то деревянные ящики. Я попытался выбраться по другой улице, но едва окончательно не заблудился. Планировка города была лабиринтоподобная, и неопытного путника могла кружить по своим улочкам практически бесконечно. Я вернулся обратно по своим следам и дальше шел по центральной улице, рассматривая аккуратно сложенные кирпичные дома, соседствующие с развалюхами из глины и досок. Бедность соседствовала с богатством, но чем дальше я шел, тем меньше оставалось бедности. Зато я начал замечать лавки. Если на окраине я не встречал прохожих, то чем дальше шел, тем больше их было. Самый центр города жил. Стучали копыта мелких лошадок, тянущих повозки, сновали туда-сюда прохожие. Кто-то был в потрепанной рабочей форме, кто-то важно прогуливался. Вдоль дороги шла узкая ливневая канава, закрытая металлической решеткой. Я увидел, что в одном месте край решетки был приподнят на десяток сантиметров. Мне показалось, что в эту щель из темноты на меня смотрят внимательные глаза. Я ходил, прислушивался и присматривался. Прохожие не обращали на меня внимания. Я думал, мои 186 сантиметров в этом городе низкорослых людей будут выделяться, но на меня почти не обращали внимания. Изредка косились опасливо, но не заводили разговоры, не лезли с претензиями и не сторонились. «Говорят, старому майку нужно железо», — говорил чумазый подросток другому. «Марте нужны травы, старуха боится, что ее запасы подойдут к концу». Я получил несколько заданий, просто поговорив с парой лавочников. «Хочешь, сходим за ворота, сможем набрать грибов и нарвать трав в паре километров отсюда, и сдать их вместе. Наберем шлифованных камней, купим еды. Может быть, как-нибудь в другой раз. Скоро стемнеет, а я сегодня хотел просто пройтись по городу, а не прятаться от кошмаров». Храбрый подросток цыкнул. «Ладно, тогда давай поторопимся и пройдемся до питомника, пока там не закончился отбор. Обожаю смотреть на людей, которых не выбрал артефакт. Они приезжают сюда с окрестных деревень, в ярких и дорогих шмотках, но ритуалу плевать на их деньги. Чем больше на них дорогих вещей, тем сильнее мне нравится, когда они проигрывают. Идем». Я подметил, куда направились подростки, но не отправился за ними. Времени еще хватало, а я толком еще ничего не увидел. Следующий прохожий, одетый в рванье мужчина с неопрятной бородой, внезапно ухватил меня за рукав и едва не упал с раздробленной челюстью. Я остановил кулак в последний миг. Мужчина даже не осознал опасности. Не отпуская моего рукава, он завопил, указывая на один из уличных ресторанов. «Смотри, дядька в том заведении приготовит для тебя лучшие блюда в жизни, если ты принесешь ему лапу скрама, что водится в северном лесу. Он даст тебе карту с отметкой пещеры, где водится нужный монстр». Я высвободил рукав и пошагал дальше. Чем дальше я шел, тем больше было прохожих. На мгновение мне показалось, что я вернулся на землю и просто прогуливаюсь по улице на костюмированной вечеринке. Я добрался до рыночной площади. Магазины, лавки выстроились вдоль широкой каменной дороги, по которой ходили торговцы-лоточники. «Свежие фрукты», — зазывал мужчина с лотком зеленых шаров, формой напоминающих апельсины, цветом кислые яблоки, а запахом тухлое мясо. «Свежие фрукты». Исследуя город, я дошел до конца базара и углубился в лабиринт улиц. Народу здесь было гораздо меньше, и выглядели они мрачными и внимательными. От них пахло перегаром и вонью немытых тел. Стали попадаться пьяницы, спящие у стен. Райончик явно неблагополучный. Последней моей находкой стала драка. Я пошел на громкие крики и наткнулся на группу шумных мужчин в широком переулке. Бой между кобальдом и карликом. Орал зазывало: «Ставьте камни, бой насмерть». Горожане, толпившиеся вокруг бойцов, требовали крови и шлифованных камней, а два истощенных и напуганных существа кружили друг вокруг друга с самодельным оружием, привязанным к их рукам. Карлик был один в один с теми нуар-элементалистами, с которыми я сдружился и вместе добывал золото в небесной шахте. Живого кобальда я увидел впервые. Люди радовались каждой ране, каждому кровавому ручейку, ползущему по телам бойцов. Мне было неприятно смотреть, как эти люди радуются смертельной битве между существами гораздо меньше и слабее, чем они. Я окутался незаметностью, а потом коснулся плеча обеих существ, погружая в незаметность их. Толпа разразилась испуганными возгласами. «Бегите!» – махнул я обоим существам, и они не стали упускать шанс, дернули в разные стороны, а я направился к питомнику. Масса впечатлений в первый же день, но положительных нет. Местный питомник выглядел пятиэтажным зданием, сложенным из больших каменных блоков. Перед зданием располагалась широкая площадь, сейчас забитая народом. Возле здания на каменной трибуне стоял крепкий старичок с белой гривой. Рядом со старичком лежал громадный леопард. В десятке шагов от него стояла большая группа юношей и молодых мужчин. Остальная толпа стояла дальше. Я тронул плечо ближайшей женщины. «Прошу прощения, а где нужно встать, чтобы пройти проверку?» «Так ты на тестировании», — ахнула она. «Беги вон к тем ребятам. Быстрее, быстрее беги». Не слишком торопясь, я пошел вперед, распихивая плечом тесную толпу и встал посреди группы человек в 100, больше половины, дети и подростки лет 14. Молодых людей, подобных мне, было в разы меньше, еще меньше было взрослых мужчин. Перед нами стояли около десятка человек в однотипной форме, преподаватели питомника. Директор стоял за их спинами, на большом деревянном подиуме. Справа от директора стоял закованный в латы гигант, на нем были полные пластинчатые доспехи. У ног гиганта стоял боевой молот. «Приветствую всех вас», — начал было свою речь директор, но тут мое внимание привлек завибрировавший браслет, а секунду спустя передо мной с тихим ох появилась Амила. Я протянул руку и придержал девушку, у которой явно закружилась голова. «Ты вовремя, рад тебя видеть». Девушка поморщилась, прижала пальцы к виску, потом огляделась. «Артефакт-переводчик», — медленно сказала она на языке клинга и ткнула она в кулон на шее. слушать, много, заткнись, если тебя услышат, у нас всех будут неприятности», – прошипел подросток слева от Амилы. Вся толпа кандидатов на поступление в питомник сосредоточенно слушала директора, и только Амила что-то сказать во время этой нудной речи. «Внешний мир несправедлив и опасен», – грохотал директор. «Однако в нашем питомнике растут и учатся люди, которые потом меняют мир. Наших выпускников нанимают гильдии и купцы, им готовы предложить лучшую работу в любом городе. С нашим дипломом вы можете устроиться на любую работу, а можете и без него», – ехидно ответила Амила на ломаном клинговском. Причем к концу фразы ее акцент практически испарился. «Вы будете награждены в зависимости от ваших усилий и результатов. После того, как вы получите своих питомцев, вас обеспечат едой, одеждой и крышей над головой. Худшим из вас будет выплачиваться по одному шлифованному камню каждый месяц. Тем, кто успевает по всем предметам, но имеет средние баллы, будет выплачено 3 шлифованных камня, а 5 лучших получит в 3 раза больше. При этом у них будет доступ к лучшим ресурсам для Нурса и лучшему обучению, которые может предложить мой питомник. Столько лазеек для махинаций, что голова кругом идет», — шепчет девушка, окончательно освоившись с новым языком. «Спорю, богатеям волшебным образом припишут максимальный балл на каждом занятии. Я заметил, что некоторые подростки подсчитывают на пальцах, сколько они заработают тонких пластинок, заменяющих здесь золотые монеты. Большинство из них пришли в еще большее возбуждение, особенно те, кто верил, что сможет попасть в пятерку лучших». Через несколько секунд директор продолжил: «А теперь те из вас, у кого уже есть Нурсы, пожалуйста, поднимите руку». Через несколько секунд около дюжины людей подняли руки. «У вас есть шанс поменять питомца до того, как он полностью срастется с вашей душой. После его удаления все навыки, которые вы получили от вашей связи, будут потеряны, и получить нового будет сложнее. Однако, если вы считаете, что питомец вам не подходит, настоятельно рекомендую заменить его. Те из вас, кто хочет избавиться от Нурса, выйдите из строя». «Нурс – это питомец?» – спрашивает Амила. «Верно. Как вон тот леопард, какой милаха». 10 человек шагнули вперед. К ним сразу же вышел преподаватель. «Этот человек отведет вас к артефакту, а потом, к залу выбора. Вы пройдете ритуал отречения, и вам предоставит шанс выбрать замену». Директор кивнул преподавателям, и они ушли в здание питомника, уводя за собой подростков. Амила толкнула меня локтем. «Как по мне, это ужасно. Убивать маленькую кроху из-за того, что он оказался недостаточно хорош, а потом выбирать снова. Будь у меня питомец, я бы ни в коем случае не стала менять его, девушка», — шепотом заорал паренек. «Ради всего живого, замолкни». Амила дернула щекой и отвернулась. «А теперь, начиная с первого ряда, прошу каждого подойти к артефакту, мы проверим ваши очки характеристик», — сказал директор. Это был щекотливый момент, потому что мои характеристики зашкаливали, а как я уже знал, местные не умели развивать свое тело. Если земляне, летающие на парящих островах, прокачивали ловкость, силу и телосложение с помощью лабораторий, экспериментов и правильного питания, местные так не могли. Лаборатории были только на островах. Здесь, в подземных городах, о моих соотечественниках еще не знали, а половина и вовсе считала острова выдумкой. Зато жители этого мира преуспели в приручении кошмаров, местных монстров. Первым вышел рослый мужчина. Вскоре после того, как мясистая ладонь шлепнулась на отметину, камень засветился мягким белым светом. «Ты принят. Иди направо, к преподавателям». Следующему не повезло, камень не загорелся. «Сосредоточьтесь», — громогласно скомандовал директор. Окружающие мгновенно затихли. Для всех в толпе, кроме меня, это был важнейший момент в жизни. «Закройте глаза, и пусть ваши сердца станут тихими, как вода», — подсказывал мужчина. «Почувствуйте потоки энергии, текущие вокруг вас, и только тогда действуйте». Процесс проверки шел медленно и занял больше часа. Мы поочередно подходили к белому камню и клали на него ладонь. На специальном дисплее рядом с приложенной ладонью высвечивались характеристики, и если они превышали установленный директором порог, камень через секунду после контакта вспыхивал белым. Если какая-то из характеристик была недостаточной, камень никак не реагировал. Те, кто не дотягивал, шли в толпу людей, обступивших площадь. Там их хлопали по плечам, утешали. Детям протягивали конфеты, взрослым — чарки с пивом. А тех, кто проходил, Толпа встречала восторженным ревом. Сбоку от испытуемого стоял наблюдатель и смотрел за появляющимися цифрами. Мы с Амилой подходили к камню в числе последних, и к тому времени наблюдатель уже выглядел измученным. Я укутал себя и девушку незаметностью, и мы просто прошли мимо камня. «Теперь камень вас запомнил», — сказал директор изрядно поредевшей толпе. «От сотни осталось человек 20. Когда вы приложите ладонь к камню в следующий раз, он покажет разницу в ваших характеристиках. Сейчас ваши данные не влияют на ваши показатели, однако каждый месяц мы будем измерять ваш рост и менять ваш номер в порядковой таблице в соответствии с накопленными достижениями». Когда отбор закончился, горожанам вынесли бочки, от которых пахло кислым пивом, а мы, группа из 9 человек, зашагали вслед за директором по коридорам питомника. «Как вы знаете, сегодня уже третий день отбора», — негромко произнес директор. «То есть, перед вами уже появились две группы, которые приступили к учебе. Они знают больше и считают себя достойнее обучения в моем заведении. Вы – новички, и к вам могут быть вопросы. Я не приемлю драк, явных драк, и меньше всего мне хочется видеть синяки на чьих-то лицах. За исключением этого решайте свои проблемы любыми способами. Вам все понятно?» Ребята дружным гулом подтвердили, мол, все поняли. Я промолчал. «Вряд ли мы продержимся здесь до вечера. Получим своего ручного монстра и полетим на остров, а там уже пусть гадают, куда мы пропали». Глава 30. «Прежде всего, я хочу поздравить всех вас. Вы получили возможность стать повелителями кошмаров. Человек не может развиваться, но ваш Нур сможет пройти все стадии роста. Дерево, медь, железо, серебро, золото, платина, звездный металл. Он может перевоплотиться даже в звездного зверя. Слышите, конечно, если у вас хватит ресурсов на его рост, если вы не будете пренебрегать тренировками, если выберете своего зверя правильно, и если между вами будет достаточное сродство. В другом случае рано или поздно рост остановится. Запомните, сродство – самое важное при выборе яйца. Чем оно выше, тем более вы совместимы со своим зверем. Так что попробуйте во время выбора следовать велению сердца. Говорят, это помогает. Насчет человек не может развиваться, я бы тоже поспорил. Кто хочет, может взглянуть на моего Нурса. Продолжал директор. Мой питомец прошел со мной через десятки охот, и таким образом мы повысили сродство. Директор повел рукой, и я чертыхнулся. На его предплечье на мгновение показалась татуировка, откуда вырвался клуб черного дыма. Секунду спустя дым превратился в леопарда, вполне материального. Монстр зашагал позади от группы, стягая хвостом из стороны в сторону. Взгляд леопарда жег мне спину. Я ему не нравился. Он пока не дорос до легендарного, но может победить любого кошмара средних сил. Последняя его битва закончилась победой над пылевым носорогом. Все, кто шел со мной, с завистью посмотрели на леопарда рядом с директором. Я же едва удержался от смешка, мне эта градация ни о чем не говорила. Наконец мы дошли до широких железных дверей. Директор отпер большой амбарный замок, снял его с петель и отворил дверь, за которой не было ни единого лучика света. В этом помещении склад яиц, в которых заперты детеныши кошмаров. Яйца, которые находятся ближе к двери, подписаны и, скорее всего, надписи не лгут. Сами понимаете, мы никак не можем проверить, правду ли говорил монстролов о типе пойманного Нурса, когда вручал нам артефакт, или лгал. Максимум света, который я вам могу дать, открытая дверь. Света от лампы, горящего огня или крохотной искорки достаточно, чтобы яйца превратились в бесполезные безделушки, поэтому я прошу вас не использовать ничего, что способно дать свет, если у вас такое есть. Все сумки должны остаться здесь. Во избежание недопонимания скажу прямым текстом. Вы можете выбрать и вынести со склада только одно яйцо. Как только вы его выберете, покиньте склад, и мы с вами привяжем к вам вашего будущего Нурса. Пришлось снимать рюкзак как мне, так и еще парочке отобранных ребят. И после этого нас наконец-то запустили на склад. Как только я вошел внутрь, увидел огромные полки, тянущиеся под 4-метровый потолок. У каждой полки стояли стремянки, чтобы пытливые повелители кошмаров, как нас назвал старикан, могли посмотреть на яйца, расположенные на верхних полках. Но я сомневался, что стоит лезть наверх, потому что на каждой из нижних полок были открытые лотки с сотнями яиц. Тьма мне не мешала, с недавних пор я хорошо видел в темноте. Я разглядел ровные ряды яиц самых разных размеров и цветов, но что объединяло все эти артефакты? Они были сделаны из тяжелого камня, и на поверхности каждого были выбиты мельчайшие руны. Я не специалист по рунам, но тут даже на мой неискушенный взгляд была проделана ювелирная работа. На коробках были многочисленные надписи. Вероятно, они рассказывали о питомцах, которые спрятаны в яйцах, но кто поместил эти описания в темнющее помещение, я не знал. Что таили эти пояснительные записки, я не мог прочесть. Пока все бежали к полкам, закрывали глаза и на ощупь катали яйца в руках, пытаясь нащупать родственную энергию, я просто посмотрел на яйцо. Мой личный чит сработал и показал информацию о каждом из яиц, на которые я смотрел. Яйцо Леруара. Родословное. Нет. Предел развития. Средняя бронза. Талант. Управление воздухом. Слабое. Полет. Слабый. Навыки. Облака. Ранг Е. Улучшенная конституция. Значок защиты авторского права. Пикирование. Уровень Д. Элемент. Воздух. Совместимость. 42. С таким артефактом найти самое мощное из собранных здесь яиц, только вопрос времени. Очень долгого времени. Я вернулся к входу в зал и поинтересовался у директора. Мастер, а есть ограничения по времени выбора? Не спеши, улыбнулся старик. Ты выбираешь себе спутника на всю жизнь, поэтому будь внимателен и потрать ровно столько времени, сколько тебе нужно. Меня не нужно было просить дважды, получив карт-бланш на выбор, я снова отправился к полкам. Парни и девушки рядом со мной действительно пытались прислушаться к отклику от яиц. Я слышал удивленные возгласы и, судя по всему, они даже получали какой-то ответ. «Ой, меня будто ударило током», — удивленно сказал юноша. «Это признак низкой совместимости», — сказал директор. «Некоторые звери, даже будучи в яйце, могут чувствовать ваш талант и подчиняться или противиться вам. Некоторые нурсы дополнят твою силу или подарят тебе новые навыки, а другие сведут твои таланты на нет. Все зависит от твоего выбора. Выбор вслепую, отличная мысль, ага. Хорошо, что у меня не так. Я прошел мимо Амилы, которая хмурилась, пытаясь разглядеть чернющие, как само ночь, яйцо. Увернулся в полумраке от паренька, который испуганно вздрогнул и едва не выронил драгоценное яичко размером с перепелиное. Как я успел узнать, нурсов в питомнике делили на ранги. Поскольку все мы были новичками в роли хозяев питомцев, к первому питомцу нужно было относиться осторожно. Даже если удалось выбрать сильного кошмара с высоким пределом развития, не факт, что ты обуздаешь его, и не факт, что он тебе подойдет. Можно было поднимать предел развития, или иначе говоря, потенциал. Если потенциал кошмара был низким, его сложно было развить выше определенного ранга, и требовались особые ресурсы, чтобы преодолеть дальнейшие границы. Я заметил, что подростки водят по биркам подушечками пальцев и шевелят губами. Похоже, я недооценил этот народ, и они могут читать вслепую. Приглядевшись к надписям, я понял, что буквы действительно имеют объем. На складе были тысячи яиц. У ящиков рядом с дверью были таблички, но лотки, которые располагались дальше 20 метров, не были подписаны. Похоже, сюда неведомые оценщики не добрались. Меня это не волновало, я мог видеть информацию о каждом кошмарном яйце, и я проверял их одно за другим. Кин, ты уверен, что хорошая идея, выбирать питомца так далеко? С тревогой спросила Амила. Ты же даже не знаешь, чья суть заключена в тех артефактах. Говорят, что там находятся самые невостребованные яйца, и некоторые лежат там еще со времен основателей питомника. Со смешком заметил язвительный паренек, который шипел на Амилу на площади. Плохому хозяину, отвратительный нурс, так что пусть берет. Такие умники появляются каждый год, ответил другой остряк. Я пару раз видел, как они промышляют на улицах, стоят на коленях и умоляют дать им еду. Это верно, этот ваш Кин действительно думает, что он избранный. Наверняка убежит в родную деревеньку в слезах, когда получит какого-нибудь слоукока. Ахах, да, это наверняка может случиться, если он выберет наугад. Три человека разразились смехом. Что за слоукок? Рассеянно поинтересовался я. Слоукоки, или слоуки, слабые кошмары, которые водятся во влажных лесах и болотах. Наивысшим потенциалом у них считается среднее железо. На эту тему ходит очень много шуток. Считается, что если ты загнал дух слоукока в артефакт, теперь ты тащишь груз, который мало того, что бесполезен, так еще и весит с полкилограмма и занимает место. Мне было плевать на смешки и язвительный хохот. Единственное, чего я не хотел, чтобы в мой поиск вмешался директор. А там пусть хоть голые пляшут, Пусть хоть кричат о моей глупости. Я уже нашел парочку зверей ранга серебра, которые стоили больше, чем разом все питомцы, выбранные группой. И директор не подвел. Как старик и сказал, он не вмешивался в мой выбор и не прерывал мои поиски. Время шло. Уже все остальные ученики нашли нужные им яйца кошмаров, покинули склад и столпились у входа. Прошла еще пара часов. Все уже извелись. Если поначалу надо мной еще смеялись или упражнялись в шуточках, то теперь начали цедить ругательства. Ученики с напряженными лицами держали яйца в руках. Большая часть студентов питомника сидели в коридоре, облокотившись на стену. Нурсы будут вылупляться одной партией. Громко вещал кому-то директор. Ради одного единственного яйца я не стану заново запускать инкубатор. Поэтому стоим здесь и тренируем свое терпение. Ждали одного меня, а я все еще бродил по складу, с парочкой яиц в руках. Когда я находил артефакт получше, я брал его в руку, откладывая в сторону тот, что выбрал прежде. Сколько ему еще выбирать, мастер? Обратился к директору язвительный паренек. Возможно, этот кинтугадум, и нужно просто поторопить его. Прошло уже почти два часа, мы устали стоять, устали сидеть, а он все еще ходит и пялится на яйца. Может, ему просто нравится нас бесить? Возможно, ему пока не удалось выбрать себе питомца по душе, невозмутимо пожал плечами директор. На моей памяти был ребенок, который выбирал более часа и осмотрел больше четверти здешних яиц, прежде чем наконец выбрал себе нурс. Но кин держит нас здесь гораздо дольше часа. Почему мы ждем его? Потому что вы, учащиеся, лязгнул сталью директор, вы равны. Если бы один из вас выбирал яйца столь же долго, он бы точно так же вас ждал. И довольно разговоров. Кажется, на меня не ругались только Амила и группа парнишек, с которыми меня поселили. Девушка внимательно наблюдала за мной, сидя рядом с приоткрытой дверью, а парни наверняка просто боялись рассердить меня, их лица были столь же угрюмы, как и у остальных, кроме директора и Амилы. Если он заставит нас ждать дольше, могу я просто вытащить его? Ты можешь только ждать, гаркнул директор. А я тем временем осмотрел все яйца, и теперь у меня в руках было два шара. Один, серый, как зола, а другой, цвета венозной крови. Яйцо горного дракона. Родословное. Нет. Предел развития. Высшая платина. Предельные таланты. Управление воздухом. Выдающийся. Управление огнем. Выдающийся. Полет. Легендарный. Предельные навыки. Огненная буря. Ранг С. Тело дракона. С. Проглот. А. Ездовое животное. В. Элементы. Воздух. Огонь. Совместимость. 84. Яйцо птера. Родословное. Нет. Предел развития. Высшая платина. Предельные таланты. Полет эпический. Сын небес. Легендарный. Предельные навыки. Всесметающий ветер. Ранг А. Алмазные кости. С. Прочные крылья. А. Несокрушимый. А. Превосходство в воздухе. А. Ездовое животное. В. Элемент. Воздух. Совместимость. 79. Два боевых яйца. Оба великолепны. С навыками полета. Ездовые. И оба хочется взять до зубовного скрежета. И я выбираю птера. Пусть чуть ниже совместимость, пусть всего два таланта вместо трех, но шесть навыков вместо четырех у дракона. К тому же я с детства тяготел по динозаврам, а птер, если я не ошибаюсь, из них. Ездовой дракон, это заезжено и банально, я здесь минимум шесть платиновых драконовых яиц находил, а платиновый динозавр был уникальным. Если я появляюсь на островах на птере, земляне наверняка от зависти помрут. Кин, ты наконец принял решение? Поинтересовался директор. Вдохнув, я отложил яйцо дракона и кивнул. Я сделал свой выбор. Возьму этого питомца. Услышав это, все наконец вздохнули с облегчением. Только Амила забежала на склад, оставила выбранные артефакты и взяла яйцо дракона, от которого только что отказался я. Уверена? Тихо спрашиваю я. Да я все равно любому питомцу рада буду, даже если он окажется не боевым. А ты так уверенно смотрел на яйца, что и меня своей уверенностью убедил. Это называется доверие, улыбается девушка. Смотрите, самый внимательный наконец-то вышел. Не смог сдержаться язвительный. Интересно, какое яйцо ты выбрал? Наверняка рангом не ниже алмаза. Да, какой-нибудь великий дракон, который вознесет твою славу до самих отцов-основателей. Дракон, я думаю, что максимум, который ему светит, это слоукок. Паренек рассмеялся. Наверняка так и будет. Конечно же. Получив такого нурса, никакой разумный человек не останется в питомнике. Так что, Кин, наверняка скоро ты нас покинешь. Хватит глупостей, одернула всех Амила. Давайте поторопимся и дойдем до инкубатора. Я уже наконец хочу узнать, какой у меня будет питомец. А мы тебе и без всякого инкубатора эту тайну раскроем, зубоскалил язвительный. Твой Кин наверняка выбирал между двумя слоукоками, так что вас таких в группе двое будет. Посмотрю на твою морду, когда ты увидишь, какой кошмар вылупится у девушки. Директор отвел нас в помещение, которое напоминало старый ритуальный зал. В центре комнаты возвышался огромный куб из черного камня, покрытый резьбой. На одном краю куба я увидел управляющую панель. Вокруг куба, на полу, стены и даже потолке, были выгравированы руны, которые медленно переливались оттенками синего и фиолетового. А еще по всему залу высились маленькие, метр высотой, колонны с выемками на вершине. Рядом с каждой выемкой лежали небольшие металлические иглы. «Это алтарь связи», – торжественно произнес директор, сложив руки за спиной. «Здесь вы установите первую связь со своим питомцем. Подойдите ближе, найдите себе колонну». Мы подошли к кубу, каждый с выбранным яйцом в руках. «Положите выбранное яйцо в выемку», – продолжил директор. Его голос эхом разносился по залу. «А теперь уколите палец и капните своей кровью на вершину яйца. Это нужно, чтобы установить начальную связь между вами и питомцем. Дальше связь будет только крепнуть, если только вы не решите выбрать другого питомца. Но уже не в нашем питомнике, конечно. Говорят, чем больше крови потратишь, тем сильнее может стать питомец», — вмешался паренек. «Ты, Кин, со своей девчонкой можете хоть литрами лить. Представьте, что ваши слоукоки станут настолько сильными, что посрамят легендарных кошмаров. Создашь уникальную методику культивации слоукоков. Люди толпами будут выстраиваться, чтобы внять твоей мудрости. Пока остальные зубоскалили, я действовал. Иглу, которая лежала рядом с местом для яйца, я не взял. Сомневаюсь, что мою кожу игла пробьет. Вместо этого я прокусил палец и мазнул по поверхности яйца. «Готовы?» – спросил директор. «Все окропили кровью сосуд с Нурсом. Тогда я запускаю артефакт». В этот момент все были взволнованы. Студенты не могли дождаться встречи со своим драгоценным Нурсом. Помещение заполнил странный гул. Я неотрывно смотрел на свое яйцо, но ничего не происходило. Секунд 10 спустя справа от меня послышалось шипение. Я покосился на парнишку, который с отвисшей челюстью и восторгом в глазах смотрел на выбранное яйцо, из верхушки которого валил густой дым, собиравшийся в темный силуэт. А потом дым рассеялся, и на столе остался умилительный медвежонок размером с крошечную плюшевую игрушку. И теперь паренек не выглядел таким уж восторженным. «Как это возможно?» – растерянно завопил он. «Господин директор, я явно выбрал кристалл лозуба. Почему мне достался медвежут?» Директор покачал головой и похлопал студента по плечу, утешая. «Может, кто-то из оценщиков перепутал таблички. Однако медвежут может быть даже сильнее и полезнее, если растить его правильнее. Я уверен, он станет для тебя не менее ценным, когда вырастет. Из медвежутов получаются лучшие защитники». Услышав это, юноша шмыгнул носом и заморгал, пытаясь сдержать слезы. Дальше сюрпризов не было. Шипение послышалось одновременно из трех ячеек. Подростки восторженно загомонили, перебивая друг друга и хвастая своими питомцами. «Я чувствую связь со своим ремаклом. Какой забавный. Забирайся ко мне на ладонь». Наконец вылупились все звери, кроме тех, что были у меня и у Амилы. Это напрягло меня. А еще меня напрягло, что все внимание группы снова собралось на нас. Язвительный паренек, ошалевший от полученного питомца, маленького ящера, не скрывая широкой улыбки, встал за моей спиной. «Хочу посмотреть, что вылупится из яйца, которое ты выбирал так долго. Не поверишь, но для меня наблюдать за тем, какой Нурс у тебя появится, почти столь же интересно, как и за появлением своего Чаруша». Тут уже подключился и директор. «Иногда в хранилищах попадаются яйца, которые пролежали там очень долго и утратили свою силу. Но в особых случаях, когда Нурс внутри яйца слишком силен, мощи артефакта не хватает, чтобы пробудить его дух. Я увеличу подачу энергии, но скорее всего вы выбрали неправильно. Сожалею». «Да, я знаю, встречал яйца, чей статус не мог увидеть, но в своем я уверен. Может, мало мощности?» Директор нажал что-то на панели. Амила смотрела на меня осуждающим взглядом, будто я насильно вручил ей бракованный артефакт. Гул стал гораздо громче. В воздухе затрещало электричество, а волосы всех, кто остался в помещении, встали дыбом. Внутри огромного куба что-то натужно ревело, производя впечатление очень старой «Волги», которую кто-то пытается разогнать до 180. От столика Амилы послышалось оглушительное шипение, перерастающее в оглушительный писк. На ее столе стоял, растопырив маленькие кожистые крылья, маленький дракоша, который поместился бы и на ладони. «Дракон!» — взорвалась воплем девушка. «Все отцы-основатели! Настоящий дракон!» «Не понимаю ее удивления, в хранилище я видел минимум с десяток драконьих яиц. Похоже, здесь они считаются редкостью. Мое так и не вылупилось. Полагаю, твое яйцо мертво», — пожал плечами директор. «Нет, я чувствовал отклик, оно не может быть мертвым. Думаю, если вы добавите еще энергии, я не могу добавить еще больше мощности, артефакт и так работает на пределе. Мне очень жаль. Погодите, не выключайте, должен же быть способ». «Не может не быть». Директор колебался. Он посмотрел на Амилу, тискающую дракона, и пожал плечами. «Пока работает инкубатор, яйцо тянет энергию отовсюду. Если ее не хватает, оно не вылупится. У меня в шкатулке было два кахлина. Один слабый и почти бесполезный. А вот глаз пещерной вдовы, который я носил черте сколько, можно и потратить». Я достал облик и положил его на яйцо. Директор округлил глаза. Его ладонь сомкнулась, будто он непроизвольно хотел схватить облик. Глаз вдовы осыпался прахом, и скорлупа треснула. На этот раз дым сгущался гораздо дольше, чем у других студентов. Когда дым развеялся, рядом с опустошенным яйцом сидел настоящий птеродактиль. Угольно-черный и крошечный, с вытянутой головой, с длинным и острым клювом, который выглядел как крошечное оружие. Глаза птеродактиля смотрели прямо на меня, умные и настороженные. В этот момент я ощутил тончайшую связь с существом. Оно изучало меня так же внимательно, как я изучал его. Его крылья были огромными по сравнению с телом, но все еще слишком малы для полноценного полета. Они напоминали тонкую мембрану из темной кожи. На каждом крыле находился небольшой коготь, цепкий и острый. Лапки были миниатюрными, но сильными. Птеродактиль медленно расправил крылья и запищал. Глава 31. Птер. Родословная. Нет. Ранг. Медь. Таланты. Нет. Навыки. Ветер. Е. Укрепленный скелет. Ф. Выносливый. Ф. Кража. Ф. Элемент. Воздух. Совместимость. 79. Характеристики. Ловкость. 1. Сила. 2. Живучесть. 3. Скорость. 2. Не сильно похожи на боевого монстра, чьи характеристики выдавало яйцо, но, как я понял, каждый зверь приходит в этот мир с базовыми навыками и получает остальное во время роста. Птер имел высокий потенциал, но пока он был на уровне меди, с тремя навыками F-ранга и одним навыком уровня Е. Кстати, если прочие таланты будут прокачиваться, укрепленный скелет, например, дойдет до алмазных костей, то кражу среди перечисленных характеристик яйца я не помню. Зато вспоминаю, как подобный навык применяла пещерная вдова, когда черной паутиной высосала сила из облика клевы. Я подставил ладонь, и птер доверчиво переполз на мою руку. Маленький птерозавр оглядывался по сторонам, с интересом осматривая новый для себя мир. Глаза бусинки сверкали любопытством. Правда, выглядел птенец не слишком воинственно, что сразу стало поводом для шуток. Стартовал эту эстафету язвительный. Что это за общипанный птенец? Если бы я не читал «Альманах кошмаров», я бы подумал, что тебе попалось куриное яйцо. Кто-нибудь знает, что это за вид? Действительно, похоже на курицу с большими крыльями. Кин, ты так долго выбирал своего питомца и выбрал это. Ты упустил дракона ради чего? Комната инкубатора наполнилась смехом. Шутники старались вовсю, вызывая улыбки остальных. Я даже не думал ставить шутников на место. Зачем? Я же вижу, что он из себя представляет. Маленький птер не понимал, что говорят вокруг, но он точно почувствовал агрессию и тихо зашипел. По помещению пронесся легкий ветер. Улыбки весельчаков застыли, а потом стали пропадать. Волосы собравшихся затрепетали, но на этом ничего не закончилось. Ветер крепчал каждую секунду. Послышались испуганные возгласы. Люди прижимали к себе нурсов, опасаясь, что их унесет. Атака не затронула только дракона и пару птиц, которые, похоже, тоже могли управлять воздухом. Под особо сильным порывом из углубления выбило чье-то яйцо, и артефакт покатился к краю стелы. «Кин, угомоните своего питомца», — негромко попросил директор, остановив артефакт. «Успокойся, боец», — почесал я птера под клювом. Питомец нехотя успокоился, и ветер прекратился. Но птерозавр воинственно посматривал по сторонам, как бы говоря, «Я способен на большее». Самые слабые питомцы вокруг дрожали, повизгивали и пытались забиться под одежду хозяев. Ящерица паренька залезла в рукав хозяина и не желала вылезать. «Господин директор, посмотрите на моего зверя». Его мех встал дыбом. «Кин, выдрессируй своего питомца, чтобы такое не повторялось. Если вы будете вести себя спокойно, подобного не повторится», — пожал я плечами. «И имейте в виду, что его расстраивают шутки. Он пока еще маленький, и его умение обращаться с воздухом не столь хорошие, как будет через год-два. Если не хотите проверить на себе его атаку, когда он освоится, советую вам оставить нас в покое». Мне никто не ответил. Студенты продолжали успокаивать своих нурсов. Кто-то залез под стол и пытался вытащить забившегося в угол монстрика. «Господин директор, я слышал, что нурсам в питомнике запрещено использовать свои способности, кроме как в специальных тренировочных залах или в поединках с другими питомцами», — произнес язвительный. «Неужели это не так?» «Разумеется, ты прав», — степенно кивнул старичок. «В стенах питомника питомцев учат слушать команды, а людей – ладить со своими питомцами. В первые дни питомцы слабы, они еще ничего не знают о мире. Глупо требовать младенца соблюдать приличия. Но если бы ты сейчас попытался натравить на кого-то своего пета, я бы счел это нападением. И, вероятно, исключил бы тебя из числа студентов, навесив на тебя огромный штраф за использованное яйцо». Паренек скуксился, но бросил на меня многообещающий взгляд, мол, еще поквитаемся. Я не думал, что он действительно может поквитаться со мной, слишком уж в разных лигах мы были, но по мелочи он мне гадить может, а то и по-крупному, учитывая, что я не знаю местных законов и обычаев. А почему тогда ни один зверь не ответил на атаку чужого питомца? С любопытством спросила Амила. «Возможно, ранг или потенциал крылатого ящера слишком высок, поэтому ваши питомцы не захотели или не смогли ничего сделать. Думаю, твой дракон как минимум такого же потенциала, или чуть ниже, и тоже может управлять воздухом. Ты заметила, что он защитил тебя и себя от дующего ветра?» Девушка кивнула. «Так вот, будь он более агрессивным, нам бы пришлось наблюдать битву двух питомцев. Я бы этого не допустил, конечно, поэтому пришлось бы нейтрализовать ваших зверей. Я догадался, как громадный леопард мог бы справиться с маленьким птерозавром и драконом одним взмахом лапы. Возможно, в будущем они и будут представлять для него угрозу, когда смогут летать и бросаться техниками, заклинаниями или навыками. В ближайшие месяцы или даже годы угрозу для моего птера представляет именно он». Все загомонили, задавая разные вопросы. Директор поморщился и поднял руку, призывая к тишине. «Я не утверждаю, что потенциал крылатого ящера выше, чем у ваших питомцев. Но если бы ваших питомцев атаковал питомец слабее, к тому же, природный враг, как это происходит с птеродактилями, которые, как и драконы, являются природным врагом почти для всех, ваши питомцы отреагировали бы гораздо эмоциональнее. КХМ. Кстати, как так получилось, что ты, Кин, удачно выбрал двух питомцев?» «Да не знаю, само как-то получилось», — пожал я плечами. «Отец говорил: Кин, у тебя огромное везение. Выбери питомца, не обращая внимания на таблички и прочую муть. Открой сердце, прислушайся к душе». Кто-то глубокомысленно кивал, прислушиваясь к моим словам, кто-то морщился и кривился, понимая, что я их обманываю. «Готов поставить 5 шлифованных камней, что это просто удача новичка», — фыркнул паренек в дорогой одежде. «По плану у нас сегодня должно быть знакомство с питомником», — громко сказал директор. «Я бы провел вас по коридорам, показал, где находятся тренировочные залы, где кабинеты, сводил в столовую и в лавку. В столовую я вас проведу, но большего показать уже не успею, вам придется во всем разбираться самостоятельно». «Спасибо, Кин». В разнобой поблагодарили меня окружающие. «Напоследок хочу дать вам совет», — сказал директор рядом с дверьми столовой. «Постарайтесь всюду носить с собой зверя в течение следующих нескольких дней. Попытайтесь укрепить связь между вами. Проводите время вместе, посещайте тренировочную зону для новичков, когда там будут тренера. Конечно, можете знакомить ваших питомцев, но с этим и поаккуратнее. Через сутки, когда вы достаточно сроднитесь с выбранными вами зверьми, мы нанесем на руку каждого из вас печать, куда вы должны будете прятать питомцев в городе и в прочих местах, кроме специальных, где разрешено выпускать нурсов. Запомните, даже то, что ваш питомец едва появился, не дает вам права нарушать законы нашего города. Так вот почему я не видел в городе отпущенных зверей. Понятное дело, что огромная тварюга, пусть даже условно разумная, может натворить много дел, если решит пробежаться по тому же рынку. А если ей покажется, что на хозяина напали или косо посмотрели, все может кончиться еще хуже. Так нам можно посещать тренировочную зону, только если там присутствует наставник в качестве наблюдателя. Мастер, поднял я руку, а можно договориться, чтобы тату, то есть, печать нанесли пораньше? Куда ты торопишься, Кин? Внимательно посмотрел на меня директор. Нет, нельзя. Правило. Когда директор чуть отошел от группы, я догнал старичка и тихо спросил. Слушайте, а правила могут быть помягче, если у меня есть слиток серебра, который мне не очень-то и нужен, но нужны две печати. Пожадневший взгляд мужчины подсказал, что правила не столь уж и нерушимы. Сторговались на двух татуировках и трех слитках, но директор сказал, что нам хотя бы пару часов нужно провести с питомцами, чтобы укрепить связь. Об этом я и сообщил Амиле. «Давай посмотрим, как здесь тренируют питомцев», — попросила девушка. «Нужно хотя бы основы знать, а потом можно будет вернуться и либо нанять инструктора, либо приобрести книги». И мы, не перекусывая, поспешили к тренировочным залам, спрашивая направление по пути. На входе в зал нас встретил замученный инструктор. «Здесь вы можете научить питомцев слушаться команд, летать или ползать. С вопросами можете обращаться ко мне или другому тренеру. Когда ваш питомец станет сильнее и крепче, вы сможете подняться на второй этаж и заниматься в другом тренажерном зале. Татуировка, после двух суток, разные тренировочные залы. Какие еще ограничения придумали в этом питомнике?» Птер воинственно пискнул, а потом попытался спуститься вниз, цепляясь коготками на крыльях и лапах за мою одежду. Я аккуратно перехватил его за основание крыльев и опустил на пол. Птер целеустремленно пополз вперед по центру помещения, двигаясь мимо снулых и вялых животных и ног их хозяев. «Кин», — кивнул мне язвительный паренек, шагавший следом за нами, — «твой птенец шустро ползает. Кстати, ты знал, что если питомец умрет до того, как его хозяину нанесли печать, то он не возродится? А ты знал, что бедренная кость срастается от 4 до 6 месяцев? Причем человека с переломом бедренной кости легко догнать и сломать ее снова, продлив срок». Плохиш посмотрел на меня с легкой опаской и отошел. Я же осматривал других зверей, сравнивая характеристики со своим питомцем. Занимался я этим недолго и отвлекся, когда Птер проползал мимо очень пушистого маленького котенка, гоняющего по полу клубок ниток. Птер был медленным, котенок пробежал мимо него, мазнув хвостом по носу. Пасть Птера запоздало щелкнула, схватив лишь воздух, а я смотрел на появившееся сообщение. «Внимание! Нурс применил навык кража. Украдено. 0-1 ловкости. Чего?» Выдохнул я. Мое сердце заколотилось, когда я уставился на прозрачное окно. Я чувствовал себя точно человек, обнаруживший, что цифры на выигрышном билете полностью совпадают с купленным. Это было волнующе. Я на всякий случай проверил статус питомца и убедился, что мне не причудилось увиденное. Птер. Родословная. Нет. Ранг. Медь. Таланты. Нет. Навыки. Ветер. Е. Укрепленный скелет. Ф. Выносливый. Ф. Кража. Ф. Элемент. Воздух. Совместимость. 79. Характеристики. Ловкость. 1-1. Сила. 2. Живучесть. 3. Скорость. 2. Ловкость действительно поднялась, хотя характеристики котенка не изменились. Черт, я не был бы так взволнован, даже если бы клад откопал. Выходит, мой питомец может заимствовать или копировать, раз уж котенок не стал слабее, характеристики других нурсов, или даже любых животных и кошмаров. Сомневаюсь, что это распространенный талант, и сомневаюсь, что мне стоит спрашивать, как его развивать. Среди людей, живущих в подземных городах, единственный верный путь к силе лежит через тренировки питомцев. И вдруг выясняется, что мой птер при рождении перенял свойства трофейного облика и теперь может копировать атрибуты других зверей и превращать их в собственные. Черт, да это чистый чит. Другие питомцы должны усердно заниматься на тренажерах, в то время как птеру нужно просто коснуться их. Сообщение все еще висело перед моими глазами, но текст не исчезал. Я почесал затылок, а потом прикрыл глаза, сосредоточился и передал мысленный приказ птеру. Доберись до уродливой змеи. Мне было интересно, сможет ли крылатый повторить свой подвиг. Мысленный приказ сработал. Тер пискнул и сосредоточенно пополз по полу в сторону змейки с несуразно большой головой. В тот момент, когда он задел хвост змеи крылом, на монокле выскочило еще одно сообщение. Внимание! Нурс применил навык кража. Украдено. 0.1 живучести. Когда мой пет повторно коснулся этой же змеи, сообщение не появилось снова. Похоже, есть откат способности, либо ее можно применить только дважды в день. А может, кражу к питомцу можно применить лишь раз. «Почему твоя летучая мышь трогает мою величественную змею?» – спросил кто-то, но я лишь отмахнулся. Чтобы проверить свои мысли, я приказал Птеру доползти до заснувшего щенка, и на этот раз появилось сообщение о краже силы. Я осмотрел этот зал, наполненный маленькими питомцами, и сглотнул слюну. Мне на мгновение показалось, что я вижу шведский стол для Птера. Вскоре я с Птером обошли почти каждого пушистого, кожистого или чешуйчатого малыша в этом огромном спортзале. На нас косились, когда мы шли мимо игрушек, мечей и натянутых до потолка сеток. Я сам себе напоминал того самого типа в качалке, который вечно ходит от тренажера к тренажеру. Эти гуляния выглядели очень странно, на нас косились, вдобавок Пет выбился из сил и под конец мне пришлось взять его на руки. Но это того стоило. Птер, родословная, нет, ранг, медь, таланты, нет, навыки. Ветер, Е, укрепленный скелет, Ф, выносливый, Ф, кража, Ф, элемент, воздух, совместимость, 79, характеристики, ловкость, 1.7, сила, 2.9, живучесть, 4.1, скорость, 2.8. За один день Птер стал в полтора раза сильнее. Кстати, питомцы, которых Пет касался в последние 10 минут, отдавали больше характеристик, так как кража не прокачалась и все еще находилась на ранге F. О причинах подобного можно было только гадать. Возможно, у этих нурсов было больше очков характеристик, а Птер копирует определенный процент от общего числа, а может, чем сильнее истощены питомцы, тем больше у них можно взять. В конце концов, пока Птер ползал по залу рядом с другими питомцами, их учили правильно стоять, правильно летать и тягать тяжести. Когда подошло время наносить печати, я тяжко вздохнул. Покидать зал не хотелось. Разумеется, я не думал, что Птер сможет подняться на вершину за один день, но скорость развития с помощью кражи потрясала. Закончив с тренировкой, птеродактиль взмахнул своими маленькими крыльями, добрался до моей руки и принялся подниматься, цепляясь за ткань. Двигался он гораздо увереннее и быстрее, чем утром. Добрался до плеча, вцепился в ткань и замер. Глазки бусины устало моргали, наблюдая за окружающими людьми и их нурсами. «Ну, как успехи на первой тренировке?» Подошла ко мне Амила. «Я видела, ты только и делал, что гонял по залу своего Птера. О, при случае я расскажу, зачем его гонял. Татуировки нам нанесли быстро. Ее накладывал маг с помощью артефакта, который надевался на руку. Думаю, если бы ее наносили иглами, как на земле, мне пришлось бы подключать к этому делу руны с всережущего кинжала, потому что пробить мою защиту машинка для татуировок точно бы не смогла. Маг и так хмурился, когда наносил мне печать, а магическое сопротивление поднялось на единичку. После этого я отозвал Птера, а Мила отозвала дракона. Питомцы развеялись черным дымом, который медленно исчез в наших печатях. Питомник мог дать нам больше, но мне не терпелось отправиться в мир девушки. Там меня ждал нормальный душ, нормальная еда и новые непокоренные вершины. Мы под незаметностью покинули город и полетели на мече вверх, на острова. Во время полета я наслаждался ощущением прижавшейся сзади девушки, которая сперва пищала и просила лететь помедленнее, а потом поняла, что ничего страшного не происходит и начала подначивать меня добавить скорости. Вид поверх облаков впечатлил девушку. А во, а как они летают, магия. Но как, если честно, не знаю. Тут нужно спрашивать магов, а я в этом не разбираюсь. Хотя сомневаюсь, что маги бы ответили на этот вопрос. Тут нужно спрашивать одного конкретного ритуалиста. Я сделал круг над бастионом, показывая Амиле застывшую в воздухе громаду, и приземлившись на своей базе, насладился ощущением легкого шока в глазах девушки. На землю базы она спускалась опасливо, и была готова ухватиться за летающий меч. Не бойся, они уже 4 месяца летают, и пока ничего плохого с островами не случилось. Ладно, послушно кивнула девушка, но менее опасливой не стала. Наоборот, присела на меч и только тогда успокоилась. Я зашел на рынок и выставил все свои ресурсы, кроме драгоценных металлов, на аукцион. У меня были и змеиные шкуры, и тонны камня, стекло, кость, яд, в общем, все то, что мне не понадобится, но порадует крафтеров. Амила долго смотрела на тем, как я копаюсь в терминале, а потом заговорила. «Слушай, Кин, прежде чем отправимся, хочу кое-что сказать. Я вспылила тогда, тебя долго не было, и в общем, я наговорила всякого. Ничего обидного ты не сказала, мягко перебиваю девушку. Но не все ли равно, что было, если сейчас мы вместе? Мы не зациклились на прошлых проблемах, мы пережили ссору. Мы общаемся друг с другом без обид и криков. Мы молодцы. Предлагаю просто отбросить ту ситуацию и жить дальше, с замечательным питомцем и замечательным человеком рядом. Птер сейчас был в татуировке, но если бы он не был там, наверняка сейчас согласно запищал бы». Девушка улыбнулась и кивнула. «Да, просто хочу сказать, сейчас я не чувствую обиды на тебя. Я рада, что мы помирились. И рада, что ты вернулся. Отлично, тоже улыбаюсь. Похоже, я нашел человека, с которым мне легко и приятно. Хорошо, что мы все разрешили. Отправляемся? Погоди, перед этим мне нужно сделать одно дело. Покопавшись в системной панели, я перенес с базы на бастион все здания, биолабораторию, прокачанную теплицу, шахты. Разве что тренировочный зал оставил на месте. Еще 10 минут потратил на рассылку сообщений знакомым и приятелям в стиле «ухожу, вернусь не скоро». Я все равно буду посещать и Землю, и Клинк. Может, наконец допеку мать, чтобы наконец поговорила со мной. Может, найду племя знакомых карликов и пообщаюсь с ними. Может, побываю в краях Клинга, где от Земли отрываются острова. Но большую часть времени я планирую провести в другом мире и с другим человеком. Тренировочный зал выглядел пустым и пыльным. Толкнув хлипкую дверь, я первым вошел в школу. Секунду спустя Амила перенеслась ко мне, а потом открыла дверь в свой мир. Как только она шагнет через порог в сияющий туман, я перенесусь за ней с помощью браслета. Готов ли я? Черт побери, разумеется. Кстати, у тебя в мире есть разрушительные чудовища, которым нужно бы показать их место. Вдруг спросил я о самом, как мне кажется, главном. Правда, разве о самом главном спрашивают под конец? Сколько угодно. На севере сумасшедший правитель, а весь восточный край континента завоеван хейзулами. Но не переживай, мы находимся далеко от них. Кто такие хейзулы? Невероятно сильные демоны, передернула плечами Амила. Сильные, улыбнулся я. Сильные, это хорошо.